На крыше машины лежала роза, роскошная роза на длинном стебле, темно-красная, свежайшая, будто ее срезали только что. Нина завороженно смотрела на розу. Где он ее достал? За какие-то полчаса, глухой ночью, здесь, на московской окраине, где и днем-то такого чуда, такой красы оранжерейной, не сыщешь. Дима выбрался из машины и встал возле нее. Он молчал, и Нина молчала. Они стояли друг против друга, их разделяла машина и роза, лежащая на ней. Нина, наконец, протянула к ней руку, взяла осторожно и коснулась губами, щекой нежнейших лепестков. Взглянула на Диму. Дима улыбался. Он был счастлив. Он сиял. Еще бы! Такой трофей! Ему опять подфартило сказочно. Сказочно! Вот он на кого похож. Она подумала о том, что он похож сейчас на Ивана-дурака, на сказочного Иванушку, добывшего для своей королевы. Графини? Ну да разница невеликая. Заветный ларец с каменьями драгоценными и златом. Он вообще похож на Ивана-дурака. Русоволосый, светлоглазый, с этим носом своим чуть привздернутым, простодушный и хитрованистый, удачливый и прокалывающийся на ерунде. Иногда недалекий, почти туповатый, иногда умудренный, просекающий самую суть. «Вот мой дом», — сказала Нина тихо. «Я уже пришла. Поезжай». «Я не уеду, пока ты в подъезд не войдешь», — ответил Дима. «Ты иди. Я тебя провожу взглядом». Позвонила Лара. Снова позвонила. На сей раз она была настроена решительно, по-боевому. У Димы шло совещание. Приехали поставщики из Омска. Разговор был первый, трудный, на повышенных тонах. «Меня нет», — рявкнул Дима. «Дмитрий Андреевич», — шептала секретарша в трубку. «Она умоляет соединить. Говорит, вопрос жизни и смерти». «Ну, давай». Дима мысленно чертыхнулся. Кивнул Леве, мол, займи паузу. «Дима!» Он услышал Ларин ломкий, капризный, с плывущими, нетвердыми интонациями голосок. И сразу понял — пьяна. «Дима!» «Я лежу в ванне, в теплой водичке». Она хохотнула коротко, навзрыд. «Бритва! Вот она! Очень острая бритва!» Дима покосился на Леву, на поставщиков. Глянул на часы, матерясь про себя, сатанея от бессильной злости. Черт бы побрал этих баб с их истериками, пьяным бредом и суицидальными угрозами. «Ты там поплещись еще часик-полтора», — сказал он в трубку тихо, стараясь говорить как можно спокойнее. «Бадузанчику себе плесни. У меня совещание. Закончится — приеду». Дима. Плеск воды, похожий в самом деле, забралась в ванну. Взвинченный смех, пауза, частое дыхание. «Дима, у меня очень острая бритва». «Ладно», — сказал он зло. «Я понял, буду через полчаса». Посетители замолчали разом, выжидательно глядя на него. «Господа, я прошу меня извинить». Дима поднялся из-за стола и сокрушенно развел руками. «Я вынужден отлучиться. На час, не больше. Лев Евгеньевич, я полагаю, что имеет смысл обсудить детали контракта». Лева кивал, дежурно и вымученно улыбаясь. «Бедный Лева! Если бы он мог сейчас сказать компаньону все, что он думает о нем. О нем, о его бабах, в которых он, Дима, запутался, о делах фирмы, на которые ему, Диме, наплевать». Но Лёва только улыбался, демонстрируя изрядную выдержку. Лёва был верный служака.